и, потеряв от страха голову, бросилась бежать к сараю. Ее застрелили, вероятно, через заднюю дверь дома, даже не утруждая себя подойти поближе и удостовериться, что она мертва. Я повернулся и быстро пошел к бунгало. В вестибюле бич-отеля сидели несколько холеных, хорошо одетых мужчин. При виде Паулы они уставились на ее ноги. Мы подошли к стойке, за которой сидел портье, высокий гибкий блондин с вьющимися волосами, бело-розовым цветом лица и разочарованным выражением лица. «Добрый вечер», — проговорил он, слегка поклонившись Пауле. «Вы заказывали номер?» «Нет-нет», — сказал я и положил перед ним визитную карточку. «Я хотел бы получить у вас некоторую информацию». Подняв свои светлые брови, он несколько раз перечитал карточку. «Да-да, мистер Беллэй, чем могу служить?» Он взглянул на Паулу и бессознательно поправил галстук. «Мне нужно найти женщину, которая останавливалась здесь 12 или 13 числа». «О, мы не любим давать сведения о своих постояльцах, мистер Меллори. Я вполне понимаю вас. Но она является сестрой вот этой молодой леди». Я указал на Паулу, которая бросила на портье нежный взгляд. Она сбежала из дома. Мы пытаемся найти ее. «Понимаю, понимаю», — он колебался. «Ну что ж, в таком случае это возможно. Как ее фамилия?» «Наверное, она останавливалась под вымышленной фамилией. Но ведь у вас живет не так уж много молодых одиноких женщин». «Да-да, вы правы. Кажется, я знаю, кого вы имеете в виду. Если не ошибаюсь, она назвалась мисс Гендерсон». Он повернул холеной рукой несколько страниц регистрационной книги. «Да-да, Мэри Гендерсон. Высокая, темноволосая, красивая. Это она?» «Похоже на нее. Вечером 12-го на ней было вечернее платье такого винно-красного цвета и черный шелковый шарф». Портье кивнул, прикоснулся к губам белоснежным платком и одарил Паулу ослепительной улыбкой. «Да-да, это мисс Гендерсон». «Прекрасно. А когда она приехала?» Он сверился с книгой. «Так, 12 числа в 13 часов. А когда уехала?» «Уехала. 13-го. Помню, меня это удивило, потому что она сняла номер на неделю. У нее была машина». «Когда приехала, нет. Но потом мы наняли ей машину по ее просьбе. Мы обычно имеем дело с гаражом Акмы, и Феррис привел машину в 7 и оставил ее для мисс Гендерсон. Он видел ее?» Портье удивленно поднял глаза. «Нет. Ну, в этом не было никакой необходимости. Вы совершенно уверены в этом?» «Да». «А что произошло с машиной?» «Стоит в нашем гараже». «Хорошо, что вы напомнили мне о ней. Обычно Феррис забирает свои машины сам, но на этот раз он почему-то не приехал за ней. Можно будет взглянуть на нее?» «Конечно». «Какой марки автомобиль?» «Черный Линкольн». «Служитель вам покажет». Портье был озадачен. «Что ж, спасибо. И еще один вопрос. К мисс Гендерсон приходил кто-нибудь, пока она жила здесь?» Он немного подумал. «Да, один джентльмен. Он приходил днем 13-го. Вскоре после его визита она издала номер и уехала». Я закурил сигарету и спросил: «Вы видели его?» «Да». «Можете описать?» «Конечно. пожилой, такой хорошо одетый джентльмен —